Глава 11.1. Торговый дом без хитрого гоблина, наверное, никогда не будет прибыльным. Повелитель Афет. Местный торговец по имени Талиф, что заведовал оптовыми сделками, оказался чересчур прозорлив и, кажется, сразу догадался, что я, если даже и не архонт, то как минимум существо еще более пугающее. Так что цены, с которыми я ознакомился с помощью терминала, меня однозначно порадовали. Да и во время рукопожатия, если это, конечно, можно было так назвать, его мысли мне понравились. В меру хитрые, но в большей степени рациональные. А главное, он хотел остаться в живых не только сейчас, но и после заключения сделки. И оказаться внезапно разорванным на части через пару дней, только потому что дал несправедливую цену за товар, ему определенно не хотелось бы. Но больше меня порадовал кабинет этого хитрого торговца. Не знаю, как они догадались сделать не только входные створки дверей под 8 локтей в высоту, но и разместить гигантских размеров диван. Хотя для меня это, конечно, было всего лишь кресло. Но так или иначе, я был в душе изрядно поражен подобной предусмотрительностью местных хуманов. Конечно, мне в некоторой степени хотелось узнать, почему в интерьере кабинета находилась столь редкая мебель, но мой образ старого, повидавшего мир архонта, этого абсолютно не предполагал. «Так ты говоришь, что готов сделать мне хорошую скидку, да, Талиф?» С особым чувством высокомерия задал я вопрос. «Конечно, повелитель Афет», — радостно улыбаясь, произнес торговец. «Ваш товар очень хорошего качества. К тому же он находится до сих пор в заводской упаковке, что тоже повышает его цену. Также мы готовы предоставить эксклюзивную скидку на весь наш ассортимент». Деньги в этом мире были не сказать, чтобы уникальные и невиданные мной до этого. Но лично для меня в данной ситуации оказались абсолютно неприемлемыми. Они переводили их на пластиковые карты и называли вроде бы «кредитами». Не спорю, нечто подобное происходило и с моей премией, когда она поступала в банк. Но в этом мире я в любом случае не задержусь настолько, чтобы воспользоваться подобными благами развитого общества. И, естественно, для особых клиентов хитрые торговцы всегда были готовы предоставить оплату в ОС. Пусть и по этой причине цены становились чуть ниже. Правда, не в моем случае. Все же подобные монстры нечасто посещали этот небольшой городок. Именно поэтому мне были все так рады. Это буквально читалось у них в глазах. Но, возвращаясь к сделке. За тяжелый бронекостюм «Вереск-312» торговец предложил мне по 45 ОС. Конечно, в моем мире подобный технодоспех мог стоить и все 400 ОС. Опять же, это была бы цена продажи, но никак не закупки у меня. Так что здесь, в мире Сейлоста, где их и производят, данная модель бронекостюма не ценилась настолько высоко, как и огнестрельное оружие, которое вообще имело крайне низкую цену. За КР-16 Талиф предложил мне всего по 2 ОС. И лишь потому, что хотел лично мне угодить. Обычно подобное оружие покупалось за кредиты, как и боеприпасы к нему. Но и тут торговец ожидаемо пошел мне навстречу и предложил за каждый ящик в 1000 патронов по 2 ОС. А вот за дробовики ВИНГ-20 он предложил уже по 5 ОС. Да и ящики с боеприпасом ценились для этого оружия куда выше и стоили подороже, уже по 4 ОС. Правда, я решил оставить и себе пару экземпляров этого оружия с боеприпасом. Вполне возможно, в будущем они мне пригодятся. А вот что касается моей техники, то здесь все вышло не так однозначно. Во всяком случае, я предполагал немного другие цены. За ПТП-33 Талиф предложил мне всего по 875 ОС за каждую, и это почти с полным боекомплектом. Но, по его же словам, это были довольно старые машины. И большую цену он предложить не может, ведь это приведет его к убыткам. А вот грузовые платформы вообще практически ничего не стоили. Ведь 72 ОС за каждую выглядели крайне жалко. Это если учесть, что тягловые туры в мире Ашар стоили от 6 ОС. Хоть я и ожидал, что у бывшего собственника ПТП-33 могут возникнуть ко мне притязания, но, видимо, свою жизнь он ценил куда выше, нежели эти боевые платформы. Кстати, только сейчас вспомнил про них. Ведь два доставшихся мне пехотных дрона я решил не продавать, просто потому, что их стоимость в этом мире хоть и была внушительной и составляла 300 ОС, но для автономных дронов, способных выполнять и голосовые команды командира, пусть и довольно простые, подобная местная цена была чрезвычайно занижена. Ведь даже в мире ТСР за них можно было попросить и по 1000 ОС за каждого. Тем более Кутор уже изменил их настройки, и дроны выполняли теперь исключительно мои приказы. Да и в любом случае, у меня на них были некоторые планы в будущем. И не стоит забывать, что эти дроны работали на кристаллах маны, что не только удобно, но и выводило их автономность на совершенно новый уровень. Хотя, если быть честным, то любое повреждение их конструкции будет фатальным, ведь починить столь сложные механизмы будет возможно далеко не в каждом мире. Как итог, все добытые трофеи принесли в мой бюджет 5738 ОС. 6424 из 25 тысяч. Продажа трофеев оказалась даже выгоднее, чем моя жатва в том поселке. И, честно говоря, этого я точно не ожидал. Все же найти на сугубо гражданском объекте такое количество оружия было довольно неожиданно, а главное — приятно. И как же мне все-таки хотелось потратить все эти средства на улучшение моих навыков или, тем более, уровней. Но приобрести нужно несколько другой товар, который мне тоже крайне необходим. Правда, не сейчас, а в будущем, но это не меняет ситуацию в целом. Да и если немного посчитать, то чтобы достичь 81 уровня, мне нужно потратить 6120 ОС. И в итоге я останусь совершенно без средств, и улучшить мои навыки мне банально будет не за что. А вот мои надежды на продажу камней мертвых вообще не оправдались. Этим странным хуманам подобный товар не требовался. Талив вообще не понимал, для чего ядра нежити могут пригодиться, и, естественно, я не стал его в этом разубеждать. Ведь в своем порыве он был крайне убедителен. Что меня крайне порадовало, так это стоимость некоторых позиций. Когда я листал интерактивный каталог, то был приятно удивлен, что в этом мире на некоторые артефакты системы очень низкие цены, даже если их сравнить с миром ТСР. А про Ашар тут и речи быть не могло. Конечно, что-то малораспространенное, как, например, бездонные сумки высоких рангов или оружейные карты, ценились здесь тоже довольно неплохо. Цена за тот же меч Диранга легко переваливала за 5000 ОС. И это с посредственными характеристиками. А вот накопители энергии в этом насквозь технологичном мире, по всей видимости, не пользовались большим спросом. Поэтому я смог себе позволить за 3000 ОС, после небольшого торга, конечно, очень редкий в моем мире артефакт системы. Средний накопитель магической энергии. Ранг И. Тип. Артефакт системы. Описание. Позволяет накапливать, а также единовременно использовать магическую энергию в рамках пределов насыщения артефакта. Насыщение. 0 из 5000 единиц маны. Хотя, если судить не только по внешнему виду самого артефакта, но и даже по дороговизне его футляра, наделенного свойством удержания маны в накопителе, то стоимость действительно выглядит, во всяком случае, по меркам мира Ашар, крайне заниженной. Думаю, этого будет достаточно, чтобы на некоторое время закрыть брешь в моем скудном энергетическом запасе для обеспечения работы магического искусства. Конечно, можно было обойтись и двумя более дешевыми вариантами с объемом по 1000 единиц энергии в каждом, но с текущей стоимостью активации моих заклинаний этого мне однозначно было бы мало. Ведь все мои основные боевые чары потребляют ну очень много энергии. А если учесть, что заклинание «Громовой раскат» еще не улучшено до последней ступени, то, возможно, и этого накопителя энергии будет недостаточно. Как приятный бонус выступал тот факт, что данный накопитель крепился прямо к телу. И стоило только влить в него немного маны, как он прилипал к коже, ну или в моем случае бронепластинам, невероятно прочно. А поэтому никакие цепочки или нечто подобное ему были абсолютно не нужны. А если учесть, что за подобный образец в мире Ашар могли запросить и 20000 ОС, то мой выбор был еще и выгоден с экономической точки зрения. потому как, возможно, в будущем я смогу неплохо так подзаработать на его перепродаже. Ну, конечно, это в том случае, что смогу раздобыть экземпляр получше. Следующей моей покупкой была карта навыка «Дополнительная расовая характеристика интуиция». В моем мире о подобном приобретении не могли мечтать даже аристократы, а здесь это сокровище стоило жалких 200 ОС. Не сказать, что мне так уж необходима эта дополнительная характеристика, но мимо подобной редкости я просто не мог пройти. Точнее, редкости по настолько смешной цене. Также, по причине того, что этот мир недавно был поглощен системой, такие редкие и дорогие навыки, как боевая форма, здесь были по вполне сносным ценам. А главное, их выбор был огромен. Самые простые варианты продавались по цене от 100 ОС. В том же каталоге города Назар-Ишал к данному перечню товаров даже подступиться было невозможно из-за крайне высоких цен. И так как четвертый предел моих характеристик будет довольно сложно преодолеть, то заботиться подобным приобретением стоит заранее. Тем более средства пока позволяют это сделать. Просмотрев по меньшей мере пару тысяч вариантов, я остановился на боевой форме, что позволяло находиться в измененном состоянии как можно более долго, а главное — без применения маны. Не скажу, что это лучший из предложенных вариантов. Да и цена в 2000 ОС заставляла мою жадность буквально разрываться внутри меня. Но данная боевая форма имела ряд по-настоящему редких характеристик, которые оправдывали столь высокую стоимость. Карта навыка. Боевая форма младшего адепта демонического культа. Номер 516 АС-117. 1 из 5. Ранг И+. Описание. Во время активации боевой формы тело покрывает мелкая антрацитово-черная чешуя. Появляется незначительное сопротивление магическому воздействию. Физические усиления организма носят исключительно внутренний характер, никак не влияя на внешние габариты тела носителя. Лимиты усиления характеристик. Сила – 1 из 8. Ловкость – 1 из 5. Интеллект – 1 из 3. Живучесть – 1 из 3. Выносливость – 1 из 5. Восприятие – 1 из 5. Боевая форма имеет 4 свободных слота для модификации. Пустые. Активация. Активировать боевую форму можно только 1 раз в сутки. Деактивировать боевую форму можно 1 раз в сутки. Во-первых, у данного навыка было 5 ступеней развития и целых 4 слота под улучшение, что в будущем могло сильно увеличить возможности этой боевой формы. А во-вторых, лимиты характеристик были немного выше, чем в других похожих образцах, что тоже давало некоторый простор для модификации моего тела. Жаль, только усиление параметра интеллект равнялось всего 3 единицам. Но это уже не исправить, и придется просто смириться с этим фактом. Ну и в-третьих, что еще мне пришлось по душе в этой боевой форме, так это отсутствие дополнительной псевдоплоти, что обычно покрывает тело носителя, потому что с учетом моих габаритов свыше 8 локтей, это создало бы для меня дополнительные неудобства, да и моя общая подвижность вполне могла снизиться. А вот тот факт, что боевая форма не будет увеличивать размеры моего тела, и это с лимитом в характеристике силы, равной 8 единицам, добавляло мне оптимизма. И, как я предполагаю, в будущем это может оказаться крайне важно. К тому же, ничего о принудительной деактивации в описании боевой формы не говорилось. А следовательно, если я захочу, то смогу находиться в ней столько, сколько мне потребуется. Этот момент может показаться странным, ведь иные боевые формы потребляют энергию каждый удар сердца, истощая внутренний источник. Но если разобраться в процессе, то выяснится, что постоянно находиться в боевой форме практически для любого существа будет некомфортно. Так что активация всего лишь 1 раз в сутки — это как преимущество, так и недостаток. И все зависит исключительно от владельца. Но, конечно, основной моей целью было не это. Главное, чтобы я мог использовать ее без маны. Ведь иначе в мире с Шорс она будет абсолютно бесполезна. И завершал мои покупки сегодня действительно редкий образец. Так-то, по большому счету, мне необходим на данный момент только навык мгновенного перемещения и полета. Но чего-то подобного, что в этом каталоге, что у нежити в мире ТСР, я обнаружить не смог. Естественно, по разумным деньгам. А вот здесь мне, по сути, случайно попался навык, хоть слегка другой направленности, но тоже крайне интересный. И в будущем он может оказаться очень полезным. Карта навыка. Уменьшение веса. 1 из 5. Ранг И. Описание. Ваше тело становится легче на 20%. На предметы, находящиеся в соприкосновении с владельцем, эффект не распространяется. Стоимость активации — 100 единиц маны. Стоимость поддержания заклинания в активном состоянии — 50 единиц маны в минуту. Может показаться, что снижение веса всего на 20% — это очень незначительный показатель. Но на самом деле это совершенно не так. Ведь возрастет не только скорость, подвижность, но и вообще вся маневренность тела, включая и вертикальную плоскость. А если учесть, что этот навык можно улучшить, то возможности открываются огромные. И к тому же, насколько я понял из описания навыка, вес внешней брони и оружия никак не меняется, а это очень важно. Ведь удар получится быстрее, и, следовательно, повреждение выше. Тут уже главное, чтобы оружие не сломалось от настолько высоких энергий. А если удастся снизить вес до 40-50%, то я стану не только значительно выше прыгать, но и падение с высоты станет для меня менее опасным. Да и расход энергии очень низкий для подобного заклинания. И самое главное, что сподвигло меня на эту покупку — относительно низкая цена, всего 300 ОС. В мире Ашер за подобный навык запросили бы не меньше 1000 ОС. Там вообще все, что касалось повышения личной мобильности, стоило непомерно дорого. Так что тут больше моя алчность сработала, нежели реальная необходимость. К тому же, подобный навык с 5 ступенями улучшения практически невозможно встретить. А вот чего-то по-настоящему редкого или тем более уникального в каталоге не было. Или же цена за подобные образцы Диранга для меня была просто неподъемная. А покупать довольно слабые заклинания льда, ветра или огня я не видел смысла. Ведь их улучшение в любом случае на Иранге обойдется мне крайне дорого. А этого моя гоблинская жадность позволить просто не могла. Как итог, посещение торговца Талифа привело мой запас ОС в довольно плачевное состояние. И это, несмотря на хороший заработок с трофеев. 924 из 25 тысяч.